Монарх вечной ночи. Том 3, глава 1. Новый день. Долгий паровой гудок разнесся по городу темной крови, возвестив о приходе нового дня. Хотя ночное время уже ушло, рассвет еле-еле брезжил на горизонте. На континенте вечной ночи рассвет не появился в эту темную пору. В бледном свете этого дня Цанье, закутанный в грязно-желтый плащ бродяги-авантюриста, стоял на бесчисленных паровых трубах примерно в дюжине метров над землей, разглядывая уже полностью проснувшийся город темной крови. Казалось, город за одну ночь избавился от своих наиболее тяжелых ран. Кроме того факта, что бесконечный поток людей, обычно снующих под высокими зданиями, слегка поредел, все остальное шло тем же чередом, как и до этой ночи. Люди снова начали проживать свой день, кажущийся знакомым и привычным, но все же немного отличающийся от других, вновь занявшись своими обязанностями. Каждый квартал был буквально пронизан сладостным ощущением удовольствия, желания и вседозволенности. Прошедшая ночь, казалось, была просто нереальным кошмаром, и потому Цанье все никак не мог совместить это со сценой, развернувшейся перед его глазами. Единственным, что напоминало о той жаркой схватке в ночи, были разрушения по всему городу. Руины служили немыми свидетельствами того, что тогда произошло. Больше всего пострадало поле битвы там, где сражались Бай Лунцзя, Уильям и Человеколицый Рахнит. В целом квартале не осталось ни единого уцелевшего здания, и даже тот небольшой одноэтажный дом, который Цанье использовал как свое убежище с самого начала, теперь превратился просто в гору щебня. Если кто-то посмотрел бы на это со стороны, оценивающе взглянув на то, как падали и рушились здания, то смог бы легко понять, где были выбросы изначальной силы, где происходили взрывы, и в каком направлении смещалась битва. Также можно было увидеть, что небольшие стычки прошли и в некоторых других частях города. Однако по сравнению с той битвой, свидетелем которой стал Цанье, разрушения были гораздо меньше, а пятна и следы крови уже были затоптаны шагами прохожих. Сейчас здесь было много людей, которые пробирались в развалины и обирали тела, вывозя их потом за пределы города. С одной стороны, они убирали трупы, что предотвращало эпидемии. Темные расы обладали множеством болезней всевозможного рода, и все они могли передаваться через гниющие трупы. А с другой стороны, они просто мародерствовали, в надежде поживиться чем-то ценным с трупов. Негласное правило на континенте вечной ночи гласило: все вещи неизвестного мертвеца достаются тому, кто убрал его труп. Это неписанное правило было той причиной, по которой руины убирались невероятно быстро. Мужчины спокойно и молчаливо делили добычу между собой. Беспорядков или какой-нибудь неразберихи тут не было. Множество бойцов с силой первого ранга также присоединялись к зачистке. Боец первого ранга намного сильнее обычного человека, поэтому трое или пятеро из них запросто могли поднять толстую металлическую плиту размером с человеческое тело. Несколько аккуратно одетых людей стояли в начале квартала, который почти полностью сравняли с землей. В руках у них мелькали разные странного вида папки, мольберты и планшеты с зажимами. Шел безостановочный процесс записывания и зарисовывания всего и вся на бумаге. Все эти люди были представителями крупных местных компаний или финансовых групп. После того, как руины будут очищены, землю снова нужно будет застроить. Когда это произойдет, это место станет еще одной хорошей площадкой для ведения дел и принесет им немалую прибыль. К счастью, эта земля не находилась ни под чьей юрисдикцией, и у нее была не такая сложная инфраструктура, что делало будущее восстановление значительно проще. Таким был континент вечной ночи, таким был город темной крови, уродливый монстр, на которого было всем наплевать, брошенный в своей ужасной среде, и, тем не менее, полной жизни. Даже когда он был сильно покалечен, он упорно работал и полагался на свою собственную жизненную силу, чтобы прийти в себя. В конце концов, сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Цанье обратил свой взгляд на северную часть города. Там, за крышами разных расцветок, располагалась довольно большая группа серо-зеленых зданий, которые составляли армейский лагерь. Цанье тихо улыбнулся, морщины на его тщательной маскировке теперь казались еще больше. Он не ожидал, что Вэй Потянь, столь же тупой, как паровая труба, на самом деле будет в состоянии признать его. К сожалению, надежда на то, что Цанье в один прекрасный день потребует те обещания с Вэй Потяня, таяла с каждым днем. После некоторых наблюдений юноша обнаружил, что количество экспедиционных войск в городе, по-видимому, стало меньше, чем он предполагал. и было совсем не похоже, что местные патрули составляли остальную часть этого предполагаемого количества. Спрыгнув с высоты аккурат в укромный уголок, Санье спокойно направился к соседним руинам. Там он вскользь перекинулся словами с парой человек, которые закончили вычищать часть руин и теперь устроили перерыв. В этот момент он узнал, что часть силы экспедиционной армии исчезла из города ранним утром. Фактически, они испарились, не оставив следов. Было ли их исчезновение связано с великим ночным сражением, или это было просто совпадением? Как только эти мысли завертелись в голове Санье, он задал еще парочку разных вопросов своему собеседнику. Однако болтливый дядька лишь небрежно бросил ему в ответ: кого волнует то, что произошло сегодня ночью? Если они умерли, то им просто не повезло. Вот и все. Только обдумав как следует этот ответ, Санье ощутил чувство беспомощности и покорности судьбе этого человека. Уровень сражения, происходившего ночью, безгранично превышал возможности обычных смертных. И даже возможности Санье, когда сражаются такие титаны, как Бай Лунцзя, Уильям и прочие высшие ранги, простому человеку ничего не остается, кроме как покориться судьбе. Обычно такие гиганты даже не замечают простых людишек, которые для них подобны муравьям. Но если им не повезло угодить под горячую руку, то шансов у них нет даже на бегство. Поэтому люди старались просто жить настоящим днем, слишком глубоко задумываться о таких вещах, на которые они никак не могли повлиять, означало просто добавить себе еще проблем. Город Темной Крови был таким же. Уже в первый же день после ночных мучений он восстановил свою жизненную силу. Возможно, именно такое упорство, присущее человеческой расе, и помогло людям избежать участи домашнего скота. Санье почувствовал, что ему открылась та сторона континента Вечной Ночи, которую он совсем не замечал прежде. Сегодня погода выдалась необычно ясной и солнечной. Солнце пробилось сквозь верхние континенты и осветило своими лучами город Темной Крови. Спеша не пропустить эти несколько солнечных часов, все больше жителей выходило из своих домов и начали заниматься повседневными делами. Санье зашел в гильдию охотников. На заднем дворе господин Эр явно был в хорошем настроении и грелся под солнечными лучами, а на столе рядом с ним стоял фиолетовый тыквенный кувшин и несколько блюд с закусками. Когда господин Эр заметил Санье, он подозвал его поближе. «Подходи сюда, не хочешь ли выпить немного и послушать бредни старика? Сочти это данью уважения своим предкам». Санье молча кивнул и сел по другую сторону стола. Наблюдая за тем, как Санье наливает вино себе в чашу, господин Эр внезапно выудил из-под стола отполированный серебряный кувшин. «Вот, добавь туда немного этого, не хуже того, которое варишь ты». Санье тут же взял в руки кувшин и добавил себе в чашу немного этой невероятно ароматной жидкости и сделал большой глоток. Поначалу он смаковал напиток во рту, наслаждаясь вкусом, затем проглотив его, сказал: «Да, хорошие». Санье, похоже, совсем не обратил внимания на то, что господин Эр очень внимательно следит за его реакциями. И только сейчас старик немного расслабился. «Ты же участвовал в той ночной битве, не так ли?» — неожиданно спросил старик Эр. После секундного замешательства Санье, наконец, сообразил. Эксперт, очевидно, был в состоянии отличить уникальный звук выстрела из полностью заряженного орлиного когтя прошлой ночью, а количество всех винтовок «Орлиный коготь» в городе Темной Крови можно было пересчитать на пальцах одной руки. Господин Эр не стал ждать ответа от Санье, слегка улыбнувшись, он продолжил. «Старик и сказал мне, что ты недавно продал ему несколько занятных вещиц, в особенности те вампирские клыки воинов. Вампиры-воины, которым принадлежали те клыки, не были заурядными вампирами. Ты также купил одну весьма впечатляющую вещицу. Ну, у меня есть немного опыта, как вести дела с вампирскими кланами». Старик Эр кивнул и вздохнул. Затем он сказал: «Ты все еще молод, а я уже стар. Я бывал в дюжинах городов, видел на своем веку неисчислимое количество войн и кровопролитий. Для меня этот мир застыл на одном месте. Нет больше возможности изменить хоть что-нибудь. Ты другой. Для тебя каждый день — это новый день, наполненный возможностями и новыми надеждами. В этом разница между молодыми людьми и уже отжившими свое». Санье слушал, не перебивая. Голос старика Эра был наполнен тяжестью перенесенных перипетий судьбы, но Санье не понимал значения его слов. «Ты знаешь, какова общая идея у всех войн, начиная с войны рассвета?» Этот внезапный вопрос отчасти удивил юношу. Ему ответ казался столь очевидным, что не было смысла его обсуждать всерьез. Общей идеей в каждой войне была резня, убийство врага самым быстрым, незамысловатым и наиболее эффективным способом. Это и есть война. Тем не менее, ответ старика Эр оказался очень неожиданным. Санье никогда прежде не задумывался над этим. Общая идея каждой войны – это жертвы. Жертвы? Санье не понял, о чем говорит старик. В каждой войне есть жертвы, и это было обычным испокон веков. Некоторые люди жертвуют свои жизни, некоторые – свое время, некоторые – свои судьбы. Война полностью меняет жизни людей, взгляни хотя бы на этот город. На первый взгляд кажется, что здесь царит успех и процветание, но если ты останешься здесь, то со временем заметишь, что старых лиц становится все меньше, их заменяют новые. Юноша внезапно вспомнил товарищей из прошлого, смерть каждого из них тяжелым грузом давила на его сердце. Поэтому Цанье сейчас был обречен сражаться насмерть при любой стычке с темными силами. Это уже въелось в его душу. Он должен убить еще бог весть сколько воинов темных рас, только чтобы отомстить за своих погибших товарищей. Если бы он до сих пор был в красных скорпионах, то пришел бы такой день, когда он сам стал бы такой ответственностью и бременем для своих товарищей. В этот момент господин Эр произнес: «В действительности как люди, так и темные расы приносят свои жертвы». Такую точку зрения Цанье слышал в первый раз в своей жизни. С того самого момента, как он смог обучаться, образование, которое ему давали, научило его тому, что темные расы были хладнокровными, жестокими и рассматривали людей только в качестве еды. Каждый представитель темных рас есть воплощение грязи, гнили и крови. С ними никогда не могло ассоциироваться ничего хорошего. Неужели темные расы заслуживают столь благородного слова «жертва»? Но старик Эр не стал развивать эту тему. Он допил свою чашку вина и сказал: «Мир – это не только рассвет или вечная ночь. Между ними существует еще широкая область, в которой есть много разных красок и их оттенков, а не только серый. Если ты попробуешь приглядеться к другим краскам, возможно, ты даже заметишь радугу. Не спеши спускать курок, это вредная привычка. Из-за нее ты можешь упустить много всего». В этот момент в гильдию вошел охотник, чтобы взять новую миссию. Старик Эр тут же поднялся и вошел в дом. Но его последняя фраза оставила Цанье в размышлениях на долгое время. Юноша все еще не понимал ее. С его точки зрения мир был одновременно и сложным, и простым. Темные расы должны быть убиты при первой же встрече. Для него это было очевиднейшей и простейшей истиной. Когда старик Эр уходил, он оставил после себя еще немного новостей. Ни хороших, ни плохих. Летучий змей прислал свое послание. Он искал примирение с Цанье. Это не было удивительным. Выстрел из орлиного когтя на расстоянии в 1000 метров должен был произвести глубокое впечатление. К несчастью, примирение не входило в планы Цанье, но раз противник отдал инициативу в его руки, сейчас у него было время как следует все обдумать. В это время небо уже начало темнеть. Во времена темных сезонов на континенте вечной ночи количество солнечного света всегда было скудным. После того, как Цанье покинул гильдию охотников, он просто бродил по улицам, а когда поднял голову, то обнаружил себя стоящим на пороге дома Юиннан. Юноша не знал, как он здесь оказался. В том фиолетовом кувшине было рисовое вино, которое варил сам господин Эр. Оно было намного слаще того, что продавалось на рынке. А добавление той эссенции из серебряного кувшина добавило в напиток невероятные свойства, словно пьешь огненный шар, который не обжигает, но разливается пламенем внутри тебя, создавая невероятно сильное послевкусие. Прямо сейчас у Цанье слегка кружилась голова, и мозг, казалось, стал работать чуть медленнее, но, с другой стороны, его инстинкты обострились. Юноша толкнул перед собой плотно закрытую коричневую дверь. На его памяти дом Юиннан никогда не запирался. Алкоголь сделал его более безрассудным и смелым. Но еще более важным фактором было то, что он ни разу не чувствовал здесь опасности. Но сегодня ночью, очевидно, все было по-другому. Босая ступня неожиданно вылетела из темноты, направляясь в лицо Цанье. Том 3, глава 2, ошеломляющий подарок. Обнаженная ступня этой ножки была очень хороша. Но, если кто-то провел бы взглядом по линиям силы этой готовой к повторному удару ноги снизу вверх, то понял бы, что справиться с ней будет весьма непросто. Цанье инстинктивно вскинул руки вверх и успел перехватить лодыжку прямо перед собой. Раздался глухой тяжелый стук, когда потрясенная силой этого удара, его тело оторвалось от земли. Немного слабее воина-вампира, мелькнула мысль в голове Цанье. Удивился он и тому, что сила этого удара была существенно меньшей, чем он ожидал. Хоть его и застали врасплох, биться против такого врага будет несложно. Санье тут же активировал поток изначальной силы в своем теле. Внезапно откинувшись всем телом назад, он неотвратимым дождем упал на землю. Используя всю силу этого падающего движения, он резко дернул своей левой рукой в сторону своего туловища. Благодаря превосходству в силе, юноша мгновенно подтянул своего соперника к себе. Несмотря на то, что тот сопротивлялся, в этих условиях его сила была полностью подавлена. Санье коротко вскрикнул от неожиданности. Многолетний опыт, полученный в сражениях, теперь позволил ему кожей ощутить оружие изначальной силы, направленное прямо на него. Вскоре после этого послышался звук от заряжаемого в оружии патрона. Санье резко вывернул лодыжку сопернику, заставив того моментально потерять равновесие. Он тут же навалился на врага и, используя превосходство в весе, прижал его к земле подобно горе Тай. Изначальное оружие выпало из державшей его руки. Оно со свистом пронеслось мимо уха Санье, ударилось об пол и покатилось по деревянному полу, пока не ударилось о стену в другой части комнаты. Санье был очень доволен скоростью и расчетом времени своего рывка на соперника. Пока тот заряжал свое оружие, юноша успел вцепиться ему в ногу и, резко вывернув ее, совершить бросок, чтобы навязать ближний бой. Санье тут же протянул свою левую руку и аккуратно схватил оба запястья противника, крепко удерживая их вместе. После непродолжительного сопротивления, он победил в короткой борьбе и зафиксировал запястье своего соперника у того над головой. Теперь он наконец смог выдохнуть и приподняться. Вспышка света за окном на мгновение осветила комнату. В тот момент, и тот, что оказался сверху, и тот, что оказался снизу, были полностью ошарашены. Побежденной оказалась Юйлиннан. Проблема была в том, что она, видимо, только вышла из ванны и единственным, что прикрывало сейчас ее тело, было банное полотенце. Но в процессе борьбы оно давно отлетело в сторону, упав где-то в противоположном углу комнаты. Санье глянул вниз, оценив мимолетным взглядом тело Юйлиннан с головы до ног. Годы постоянных и упорных тренировок давали о себе знать, ее тело было сильным и подтянутым, как у леопарда. Ее сформированная, белокожая фигура была наполнена взрывоопасной силой. Кроме того, ее грудь была прямо-таки настоящим поводом для гордости. Также в комнате витал едва ощутимый любопытный запах. Раньше это было не столь явственно, но теперь нежный, слегка терпкий запах можно было понять. Он полностью отличался от аромата свежего вина, но что-то похожее, все-таки, было. Видимо, охотница только что доставляла себе удовольствие. Санье был настолько потрясен, что опьянение полностью выветрилось из его тела, а на лбу выступила испарина. Туманное, дурманящее чувство, окутывающее его, внезапно испарилось, и он очнулся от своего потрясения. Юйлиннан секунду оторопело пялилась на него, ее напряженное тело тут же расслабилось, когда она спросила: «Санье, да». Юноша тут же ослабил свою хватку, освобождая руки Юйлиннан, а затем застыл на месте, поскольку совершенно не знал, что ему следует делать дальше. Юйлиннан издала яростный вздох и, отвесив Санье пощечину, крикнула: «Слезь с меня, ты еще долго будешь пялиться». Юноша подскочил, направился к дивану и покорно присел на него. На самом деле Санье очень повезло отделаться лишь пощечиной. Юйлиннан грациозно поднялась с пола, будто бы вовсе ничего не случилось. Слегка изогнувшись в талии, она наклонилась, чтобы собрать свою одежду с пола. Прямо на глазах Санье она одела вначале белье, потом брюки, корсет и, наконец, свой тактический жилет. Закончив, девушка подтянула себе стул и села напротив Санье, который все еще выглядел потрясенным. Она дала ему еще одну пощечину, спросив при этом: «Отвечай, что это нахрен было вообще?» В общем. Минутой позже Юйлиннан посмотрела на Санье со странным выражением лица и, не удержавшись, спросила: «Ты сейчас имел в виду, что ты перепил?» «Ага», — честно ответил Санье. «Всего лишь кувшинчик рисового вина, две чаши. Остальное выпил старик Эр». Санье был предельно честен с ней. «Не той ли штуки, прозрачной как вода?» Санье на мгновение задумался, а потом искренне сказал: «Действительно вставило немного. Значит, ты таки перепил?» «Да». Наблюдая за тем, как методично Санье отвечает на все поставленные вопросы, Юйлиннан реально не понимала, плакать ей или смеяться. Она встала, прикурила сигарету и смачно затянулась. Девушка не имела понятия, Каким образом описать свои смешанные чувства? В последний раз, когда они соревновались в том, насколько хорошо они могут справиться с алкоголем, Санье не свалился после 10 и даже 20 бутылок крепкого алкоголя. Теперь же он напился после 2 чаш рисового вина, он галлюцинировал в своем пьяном оцепенении, или это алкоголь добавил ему такой смелости? Когда она слушала неуклюжие оправдания Санье, невыносимых настолько, что даже пробовать опровергать их не хотелось, она только и могла, что материться про себя. В этот момент Санье встал и произнес: «Пожалуй, я пойду». Девушка остановила его: «Погоди, о чем ты хотел со мной поговорить? Я просто перебрал лишнего, вот и забрел сюда сам не знаю как». Юйлиннан, казалось, замерла на секунду, а потом вновь затянулась сигаретой. Она затянулась настолько глубоко, что ее пару раз сотряс жестокий кашель. Прокашлившись, она сильно махнула рукой, говоря: «Ладно, если у тебя нет никаких проблем, тогда иди себе». «Хорошо». Санье был сама послушность. «Подожди». Окрик девушки заставил его остановиться. Санье обернулся. Его глаза, похожие на два темных обсидиана, вспыхнули словно яркие светильники, озаряющие комнату в ночи. Юйлиннан открыла было рот, но она совсем забыла, зачем именно остановила его. Может быть, это было нечто такое, в чем она никогда бы не стала его останавливать. Теперь пришел черед Юйлиннан задуматься. Она внезапно побежала в кладовую. Оттуда можно было услышать разный звон, стук, грохот и даже звук падающих на пол предметов. Когда девушка прибежала обратно, в ее руках был огромный мешок. Он был наполнен доверху всевозможными видами походной еды, наподобие консервов, среди кучи других вещей. Юйлиннан всунула ему в руки мешок со словами: «Держи, подкрепишься как захочется». Санье вышел за дверь, обхватив огромную сумку, которая весила по меньшей мере 10 кило, а в его голове было абсолютно пусто. Девушка крикнула ему вслед: «Когда наступит время новой миссии, я найду тебя». Санье кивнула и зашагал по улице. Юйлиннан захлопнула за ним дверь и прислонилась к ней спиной. Ее дыхание резко участилось, как будто она только что сражалась на поле битвы Великой войны. Когда она наконец успокоилась, то начала пенять на себя: «Почему я так много болтаю? Может, в следующий раз надо говорить поменьше? Не будет ли это странно? Мне просто нужно вести себя так же, как раньше. А как я вела себя раньше? Проклятие, я, должно быть, перебрала». Ее разговор с собой разливался эхом по комнате. Закончив его, девушка вернулась к предыдущему занятию. Санье вернулся в свою маленькую комнату в небольшом отеле. Он только что поменял в нем один номер на другой. Как только он закрыл дверь, оградив себя от звуков шумного коридора, оставшегося за этой дверью, он, наконец, вздохнул с облегчением. Юноша чувствовал себя полностью опустошенным. Он чувствовал себя как провинившийся ребенок, которого взрослые поймали на горячем. Хотя и он, и Юйлиннан участвовали в миссии вдвоем лишь однажды, ее жестокий, тиранический стиль командования был очень похож на стиль его бывших командиров и невольно пробуждал в Цанье его давнюю привычку подчиняться приказам. Единственным отличием было то, что командовать у нее получалось не очень хорошо. Ее приказы в основном сводились к коротким указаниям «заряжай и атакуем вместе». Такие способности к командованию не шли ни в какое сравнение даже с навыками Нанбатиана, который считал себя посредственным командиром. Санье открыл сумку и натянуто улыбнулся. В его сумке банки громоздились небольшой горой. По всей видимости, Юйлиннан отдала ему львиную долю своих запасов. Санье не мог понять, почему она вручила ему эту гору консервов, а не что-нибудь другое. К примеру, пустые изначальные гильзы, или добротный меч, или еще чего-нибудь, что могло послужить хорошим подарком. Почему банки с консервами? Может, это было совпадением, но Санье действительно нуждался в огромном количестве еды. Его сила возрастала с каждым днем, впрочем, так же, как и его недюжинный аппетит. Юноша обнаружил, что высасывание крови, особенно крови мощных вампиров, восстанавливает его энергию крови. По факту, она даже делала его энергию крови в разы сильнее. Если он не потреблял крови, ему требовались огромные порции еды, чтобы хоть как-то удовлетворить нужды своего тела. И все же, независимо от того, как много он съел, его энергию его крови восстановить при помощи еды было невозможно. До сих пор единственным возможным вариантом восстановить энергию крови было скормить ей внутренние приливы собственной изначальной силы. Санье достал свой армейский нож и стал открывать одну консерву за другой, опустошая их почти тут же и совсем не обращая никакого внимания на то, чем именно она заполнена. Когда он уже съел невероятное количество еды, его ранения, полученные в схватке с вампиром, стали заживать быстрее. Тем временем Юйнан, бродившая по комнате в небольшой прострации, внезапно ринулась в свою кладовую. Как только она открыла дверь и видела упавшую стойку, на которой отсутствовала половина ее припасов, она была поражена. «Бог мой, я что, на самом деле вручила ему консервы? Что же это со мной?» Девушка сползла на пол с тяжким вздохом. Некоторое время Цанье не покидал свою комнату, так как и однокрылые ангелы, и экспедиционные войска не предпринимали никаких действий. Могло ли это означать, что Вэй Потянь мог обознаться на его счет, или они остановили свои поиски по какой-то другой причине? В любом случае, для Цанье этот вариант был самым лучшим исходом. Несмотря на проблему с Ци Юэ, из-за которой преследователи вышли на Цанье прямо в городе темной крови, ему не хотелось уезжать отсюда без крайней необходимости. Он чувствовал, что этот город подходящее для него место, здесь он мог найти все, что ему было необходимо. Ворота здесь никогда не закрывались, и толпа могла скрыть ауру его темной крови. Привлекательным бонусом также служили качественные товары высокого класса, доступные охотникам высокого ранга в самой гильдии охотников. Санье не выходил из своего номера в отеле целый день и еще ночь, ожидая, пока его раны полностью исцелятся. Его вампирское тело завершило свою эволюцию, и изменения, происходившие в его теле, наконец закончились. Юноша проанализировал новоприобретенную силу и уже мог предположить, что способен противостоять бойцам шестого ранга, таким, как Юрен Янь. Хотя с точки зрения силы он уступал этому ассасину, однако Цанье больше не будет одним из тех, кто не способен дать тому сдачи. Настало время решить вопрос с летучим змеем. Цанье абсолютно не доверял главарю банды летучих змей. Юйнан однажды сказала, что змей привык соблюдать правила сделки, но в реальности цветущей золотой розы ему оказалось вполне достаточно для того, чтобы отступить от своих принципов. Людей такого типа можно убедить только двумя способами – выгодой или силой. Более того, летучий змей хочет достичь мира, но не предлагает никаких условий. Санье не чувствовал никакой искренности от него, поскольку было только одно условие, которое мог незамедлительно предложить летучий змей – это долг Юйнан. Но и в том случае, если бы летучий змей действительно искренне захотел бы мира, Санье все равно никогда бы на это не согласился. Юноша приводил в порядок свое снаряжение. Он разобрал орлиный коготь на три части и засунул их в свою сумку. Затем зарядил изначальный патрон, наполнив его своей силой, в барабан своего мясника. Хотя старик Эр напомнил ему, что орлиный коготь был неподходящим оружием для городов, все же Цанье не хотел оставлять его в своем номере. Охранники таких маленьких отелей, как этот, ничем не отличалось от обычных нечистых на руку отбросов, коих повсюду было полным-полно. Стрелки часов приближались к назначенному времени. В ту ночь Цанье приготовился отправиться в главный штаб банды летучего змея. Он считал, что единственный верный способ договориться с главарем, это уставить заряженный мясник тому в голову. В вечерних сумерках город темной крови снова оживился. В свете тусклых уличных фонарей можно было увидеть падших женщин, прислонившихся спиной к столбам. Они носили цветастую одежду и их покрывал густой макияж. При таком слабом освещении в этом даже был некоторый шарм. Естественно, что в свете дня и без макияжа они превращались в нечто совсем другое. Санье не спеша перешел улицу как вполне обычный прохожий. Женщины по обеим стороны улицы постоянно бросали на него зазывающие взгляды, с энтузиазмом привлекая его внимание. Бывало, мужчины замечали женщин в своем вкусе, и они в обнимку направлялись в самый дешевый маленький отель, чтобы скоротать там ночь или пару часов. Санье внезапно обнаружил, что в городе темной крови определенные нравы были более цивилизованными, чем таковые в городе маяка. Там некоторые страждущие иногда могли снять комнату, но все же большинство из них выбирали заниматься этим прямо в траве на улице. Это было удивительное умозаключение. Санье даже и не понял, с чего он вообще вдруг подумал об этом. Он покинул этот довольно оживленный похотливый квартал ночных бабочек и свернул в темный, грязный и тихий переулок. Он часто бывал в таких местах, но, само собой разумеется, с такими местами были весьма неплохо знакомы и другие люди, а не только Цанье. На углу улицы, более чем в 10 шагах от него раздался глухой звук, и на землю неожиданно упала тень. Присмотревшись внимательнее, можно было рассмотреть человека с длинными руками и ногами, направляющегося прямо в сторону Цанье. Том 3, глава 3, ближний бой. «Похоже, до тебя в прошлый раз не дошло», — медленно произнес Юрен Янь, — «я же говорил, еще раз увижу, убью». Нахмурив брови, Цанье медленно снял свою сумку и аккуратно отставил ее в сторону. Затем снял штурмовую винтовку, положил ее возле ноги и тут же выпрямился, прежде чем заговорить. «Никогда бы не подумал, что ты так нетерпелив. Я просто проходил мимо. Впрочем, раз уж мы все равно встретились, нет смысла делать вид, что я тебя не заметил. Должно быть, это судьба. Дать тебе пару минут написать завещание, в моем словаре никогда не было такого слова. Может, это тебе стоит им воспользоваться». Цанье вытащил свой армейский нож из ножен, прикрепленных позади его пояса. Острое лезвие клинка блеснуло серебряным светом. Жидкое серебро на нем, которое он использовал против вампиров несколько ночей назад, еще не стерлось полностью. Юрен Янь, увидев клинок, расплылся в улыбке, от которой у некоторых волосы на затылке вставали дыбом. «Не боишься пораниться, используя этот клинок? Спасибо за напоминание». Цанье вытащил пару тактических перчаток и, тут же одев их, сразу же снова схватился за свой нож, больше похожий на меч. «Если ты пожелаешь возвратиться со мной». Цанье тут же прервал его. «Ни за что. Вот и я тебе этого не советую. Ну что ж, тогда поиграем». Юрен Янь взмахнул руками, и в ту же секунду два тонких ножа без рукояток вылетели из его рукавов и скользнули прямо ему в ладони. Цанье сделал глубокий вдох и отступил на полшага назад. Левой ногой он со всей силы ударил о землю и в тот момент, казалось, содрогнулся весь переулок. Земля под ногами Цанье начала трескаться, и паутина, словно сотканная из тысячи потрескавшихся ветвей, мгновенно расползлась по всей улице. В глазах убийцы вспыхнул огонек удивления, когда он осознал новый уровень силы Цанье. Юрен Янь быстро увернулся и нырком устремился вперед, стараясь перехватить инициативу. Он резко, с силой, махнул руками, и холодный свет тут же блеснул в этом движении, стремясь вонзиться прямо в шею Цанье. После того, как юноша ударил ногой о землю, он так и не двинулся с места. Вместо этого он поднял левую руку, чтобы заблокировать атаку, и затем сделал молниеносный выпад армейским ножом, лежавшим в ладони его правой руки, в сторону Юрен Яня. Такой стиль боя мог бы привести бы к ранениям обеих сторон. Высокая фигура Юрен Яня внезапно изогнулась под неестественным углом, почти как если бы в его теле совсем отсутствовали кости. Сделав всего один шаг, он отступил от Цанье сразу на несколько метров, уклонившись таким образом от его контратаки. Но, вместо того, чтобы продолжить атаку, юноша остался стоять на месте, спокойно и терпеливо выжидая. Юрен Янь на мгновение остановился, а потом молнией устремился вперед, снова отступил, снова атаковал. Два противника, словно две тени, сходились и расходились в разные стороны. Движения Юрен Яня были невероятно быстрыми и казались какими-то нечеловеческими. Благодаря своим длинным конечностям, он напоминал гигантского паука, а его атаки обладали существенно большим радиусом действия, и в этом было его преимущество. В противовес этому, Цанье держал позицию, слегка расставив ноги одну напротив другой, таким образом обеспечивая себе твердый баланс. Казалось, что юноша специально не перехватывает инициативу в свои руки, выжидая, пока его противник выдохнется. Однако, когда Юрен Янь вновь устремлялся на него, Цанье встречал каждое нападение серии атак, которые могли бы завершиться тяжелыми ранами обоих. Иногда дело доходило до лобового столкновения, но соперники казались почти полностью равными. Это еще больше удивило Юрен Яня. Неожиданно мужчина закружился, словно ветер, вокруг Цанье, а острые клинки заплясали в его ладонях. В заточенных и отполированных лезвиях можно было увидеть отражение фигуры, которая поражает свою цель словно тысячами бабочек, устремившихся с небес. В мгновение ока дюжина порезов и ран разных размеров покрыла собой все тело юноши. Чем дольше Юрен Янь сражался, тем неистовее он становился, издавая во время атак безумные крики. Цанье, в отличие от него, не издавал ни звука, и его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, словно его тело и не было сплошь покрыто ранами. Он держал бой в одном темпе, используя свои контратаки и нанося удары каждый раз быстро, аккуратно и в то же время агрессивно, без лишних движений. Это и было главной целью его тренировок. В сражении быть быстрее, точнее и жестче своего соперника. Если кому-то удавалось достичь такого уровня, то, чтобы проиграть битву, нужно было очень постараться. Пока выпускник лагеря Золотой Весны оставался на ногах, он мог убить соперника одной атакой. Юрен Янь поразил Цанье 10 раз подряд, в то время как юноша нанес ответный удар лишь дважды. Один из ножевых ударов Цанье проткнул живот Юрен Яню, а вторым почти отсек ему левую руку. Битва в переулке привлекла внимание многих людей. Несколько наемников подошли ближе ко входу в переулок и увидели самый разгар этой жесточайшей схватки между Юрен Янем и Цанье. Они то и дело смеялись, указывая на них пальцами, очевидно будучи в стельку пьяными. Зрачки Юрен Яня превратились в смертельные вертикальные щелочки. В ту же секунду он неожиданно покинул Цанье, стремительно, словно порыв ветра. Юрен Янь обрушился прямо в середину группы этих наемников, его острые клинки вспыхивали со скоростью торнадо. Было отчетливо видно, как световая дуга расширяется и сжимается, пожирая наемников одного за другим. Огромное количество крови, куски оторванной плоти и отрезанные конечности извергались из этого кровожадного смерча. За один вздох Юрен Янь убил всех этих наемников. Толпа была потрясена произошедшим, люди мгновенно разбежались в разные стороны и переулок вновь опустел. Среди погибших наемников были даже бойцы второго ранга, но Юрен Яню потребовалась всего лишь секунда, чтобы расчленить их на мелкие кусочки. Если ему не нравилось, как кто-то смотрит на него или как тот выглядит, кто мог его остановить? Разрезав несколько человек на куски, Юрен Янь заметно поднял себе настроение. Он небрежно смахнул куски плоти со своего ножа, обернулся и снова направился в сторону Цанье. В левой руке юноши внезапно появился заряженный мясник. В такой битве от пушек вообще может быть толк? Холодно ухмыльнулся Юрен Янь, но скоро ему стало не до улыбок. Цанье не рискнул выстрелить в него с этого расстояния, и они снова сцепились в ближнем бою. В наиболее напряженный момент юноша сделал движение запястьем, и его мясник тут же взревел, извергая вспышки желтого света. Удар света пришелся прямо в бедро Юрен Яню и замедлил его приблизительно на 30%. Юрен Янь тоже имел навыки использования огнестрельного оружия в ближнем бою, но эта схватка тут же дала ему понять, в чем ему никогда не сравнится с Цанье. Цанье великолепно играл с изначальным оружием. Каждое его движение было непредсказуемым, он мог выстрелить, ткнуть, влить первоначальную силу, убрать ее. Он был похож на очень тугую пружину. Чем сильнее оказываемое давление, тем сильнее ответный удар. К тому же, разница между способностями и навыками соперников в этом бою постепенно давала о себе знать. Цанье все время оставался спокоен и сконцентрирован. Неважно, как много ранений уже было на его теле, уровень его силы оставался прежним. Когда же от ранений страдало тело Юрен Яня, плавность и четкость его движений заметно ухудшалась. Особенно его выдавали руки и ноги. «Ты что, совсем не чувствуешь боли?» Не смог более удержаться от вопроса Юрен Янь. «Я просто представляю, будто это тело не мое», — коротко бросил Цанье. Он внезапно атаковал ударом слева и почти оставил Юрен Яня без кончика его носа. Мужчина успел сменить свою позицию, но удар все равно почти достал его. Псих, безумец. Юрен Янь точно знал, какое количество ран сейчас кровоточит на теле Цанье, поэтому он не мог сдержать свои эмоции. «Спасибо за комплимент», — искренне ответил юноша. А затем он неожиданно наклонился вперед и подобрал штурмовую винтовку. Используя ее как железную дубинку, он почти попал ею по затылку Юрен Яня. Соперники нанесли друг другу еще пару ран, прежде чем Юрен Янь неожиданно отступил, увеличив расстояние между ними. Он опустил голову и осмотрел свой живот, на котором виднелись две большие ножевые раны. Одна из ран была настолько глубока, что повредила его внутренние органы. Мужчина сделал глубокий вдох и напряг мускулы на животе, чтобы хотя бы временно закрыть свои раны. Он пристально посмотрел на Цанье и произнес: «В следующий раз ты не будешь столь же везуч». «А будет следующий раз?» Цанье приподнял бровь. «Конечно, я солдат, и у меня есть приказ», — сказав эту фразу, Юрен Янь развернулся и пошел прочь. Цанье оставался на своем месте. Он не сделал ни шагу с места, смотря вслед Юрен Яню. Покидая переулок, мужчина вскинул руки, и его ножи опустились обратно в его рукава, а вместо них в его ладони легли два армейских ножа. Они постоянно скользили между его пальцев, словно какие-то живые существа. В своем движении ножи сверкали ярким серебряным светом. Это было оружие из мифрила. Если бы он использовал его против Цанье в ходе битвы, тогда бы его вампирское тело не продержалось бы так долго. Так же, как если бы Цанье толкнул или развернул свой нож в животе Юрен Яня, то просто искромсал бы его внутренние органы, по крайней мере половину кишечника. Сейчас же ранение, которое получил Юрен Янь от того быстрого удара, совсем не считалось тяжелым для уровня бойца шестого ранга вроде него. Было похоже на то, что они оба достигли некоторого рода взаимопонимания. Даже несмотря на то, что это была смертельная схватка, обе стороны сумели сдержаться. Впрочем, никто не мог предугадать, чем обернется их следующая встреча. Поскольку Цанье больше по нраву была очень дальняя стрельба из укрытия, а Юрен Янь, напротив, предпочитал отслеживание и заманивание в засаду, им вообще не стоило сходиться в ближнем бою. Тем не менее, как только что сказал Юрен Янь, он солдат и ему дан приказ. Цанье тоже когда-то был простым солдатом и прекрасно понимал значение этих слов. Юноша еще мгновение спокойно стоял на том же месте, разминая свои мускулы, чтобы те сжали все его раны. Он забрал свою сумку, штурмовую винтовку и не спеша покинул место сражения. Когда он вышел из переулка, его окликнул неожиданно появившийся откуда-то наемник. «Стоять!» Цанье обернулся, чтобы посмотреть на него, и увидел целую группу людей, собравшихся у входа в переулок. Поодаль он увидел еще 10 или 20 приближающихся к нему наемников, одетых примерно так же. Тот, который остановил его, был бойцом примерно третьего ранга силы. «Какие-то проблемы», — холодно произнес Цанье. «Говори, как с тобой связан этот тип, который убил наших?» — закричал наемник. Глядя на то, что количество людей вокруг увеличивается, он заметно осмелел. В любом случае, Цанье казался тем, кто инициировал лишь три узла силы, а значит он одного с ними уровня. Юноша не мог не удивиться такому. Они же видели Юрен Яня в бою, и этим наемникам до сих пор хватало смелости пытаться создать ему проблемы. Бойцы шестого ранга, подобные Юрен Яню, могут по меньшей мере быть подполковниками экспедиционной армии. Уже только это служило хорошим основанием для того, чтобы понять, Юрен Янь способен просто передавить этих наемников как муравьев. Оценивая глазами количество наемников, собравшихся вокруг него, Цанье вдруг догадался о причине такого интереса к своей персоне. Каждый из них пожирал алчными глазами его оружие, штурмовую винтовку и мясника. Он внезапно вытащил мясника, повернул его стальной рукояткой вперед со словами: «Тот тип вроде бы использовал вот это оружие». Наемники не ожидали, что Цанье протянет оружие, вот так просто. Командир протянул руку, чтобы забрать пистолет и произнес: «Сначала я возьму и проверю его». Мы, группа наемников «Белый медведь», подвергли Сюни, но он не смог закончить свое предложение, ровно как и коснуться мясника. Цанье дернул запястьем, и стальная рукоятка мясника жестоко ударила наемника прямо в лицо. Звук ломающихся костей эхом раздался по округе, когда половина лица мужчины вогнулась внутрь черепа. Не издав ни звука, тот просто рухнул на спину, лицом вверх. Цанье, крутанув мясник в своих руках, резко направил его дуло прямо на толпу и холодно спросил: «Еще есть желающие подойти?» Наемники под прицелом приведенного в действие мясника застыли с выражением полной безнадеги на лицах. На дистанции всего в несколько метров силы мясника было вполне достаточно, чтобы разорвать их всех и каждого по отдельности на куски, один за другим. В такой ситуации, когда их командир, обладавший третьим уровнем силы, был обезврежен всего одним ударом и непонятно было, жив он или мертв, что могли предпринять они, бойцы первого и второго ранга силы. Впрочем, у них все-таки было одно существенное преимущество, их количество, из-за которого они отказывались сдаться. Они медленно окружили Цанье, блокируя ему пути к отступлению. Мясник был довольно сильным оружием, но его нельзя было использовать постоянно. После выстрела он по сути становился бесполезным, особо ничем не отличающимся от любого другого тупого тяжелого предмета. Тем временем мясник третьего уровня силы, штурмовая винтовка второго и плотно набитый рюкзак за спиной Цанье уже завладели мыслями наемников. Это сейчас они являлись городскими наемниками. Но стоило им покинуть стены города, как они легко становились грабителями или бандитами в зависимости от ситуации. Но если у них в руках будет оружие третьего ранга, то грабить они смогут прямо в городе. Но эти наемники даже не предполагали, что в данный момент происходит в теле Цанье, Стук его сердца давно перевалил за нормальный порог. Теперь его сердце билось со скоростью более 300 ударов в минуту. Из-за этого бешеного пульса во рту юноши все пересохло. Его напряжение возрастало, словно внутри его тела находился какой-то монстр, который, что есть мочи, с голодным рычанием пытается вырваться наружу из своего заключения и снова ворваться в этот мир. Кровь и плоть наемников, которых расчленил Юрен Янь, валялись поблизости. Густая энергия крови циркулировала вокруг и возбуждала ноздри Цанье, словно красивая женщина, дразнящая изголодавшегося сексуального извращенца. Дыхание юноши стало тяжелее, а его пальцы немного подрагивали. Эти изменения были совершенно незаметными, но ученики тренировочного лагеря Золотой Весны, которые знали Цанье давно, прекрасно поняли бы, как тяжело заставить его потерять даже незначительную часть хладнокровия перед боем. Цанье смотрел на этих наемников, словно они стадо овец. Он был чрезвычайно голоден. Он ощущал жгучую боль не только глоткой, но и каждой клеточкой своего тела. Цанье почувствовал необходимость вцепиться в этих людей, одолеть их и высосать из них всю кровь до последней капли. Он хотел показать им, что такое настоящая боль и отчаяние. Том 3, глава 4. Проблемы только начинаются. Эти наемники не почуяли тень смерти, опустившейся на их головы. Рука Цанье, которая держала пистолет, подрагивала. Наемники посчитали это признаком страха. Многие из них уже повытягивали ножи и оружие изначальной силы. Кольцо из наемников медленно сжималось вокруг юноши, словно стадо ягнят пыталось убить льва. Цанье резко поднял руку и наставил револьвер на сильнейшего из них. В следующий момент пистолет громко рявкнул, и голова наемника превратилась в кровавый туман. Обезглавленное тело даже не успело вскинуть руки к груди, а его изначальная сила тут же рассеялась. Несколько брызг, состоящих из капель алой крови, попали на лицо Цанье, и одна из них скатилась ему в рот. Ее сладкий вкус почти заставил его застонать, он сдерживал себя так долго. Мощь мясника не напугала наемников. Наоборот, они увидели в этом шанс. Они зарычали, будто дикие звери, и набросились на него. Три или четыре ножа устремились к телу юноши. Цанье вывернул свое тело под небольшим углом, уклоняясь и тем самым выводя свои жизненно важные органы из-под удара. Один из ножей задел его спину. Наемник, атаковавший этим ножом, испытал чувство, словно поцарапал толстую шкуру дикого зверя. Он не смог пробиться через ее верхний слой. Нож соскользнул в сторону, оставив на теле лишь мелкую царапину. Собственный же нож Цанье двигался в одном и том же ритме, не замедляясь и не ускоряясь. Послышалось три смертельных звука, и трое наемников были поражены. Он атаковал их инстинктивно, на рефлексах. Все три удара попали в жизненно важные органы, и три тела повалились замертво. Цанье не отступил после этого, он продолжил свою атаку, врезавшись прямо в толпу наемников. Он приближался вплотную, а затем мгновенно разрывал дистанцию и бил ножом, повторяя это снова и снова. Каждый удар заставлял очередного врага упасть на землю. Наемников было около 20, и большая часть из них погибла в мгновение ока. Оставшиеся чудом успели отреагировать, разбежавшись с криками, полными ужаса. Цанье не преследовал их. Собрав всю свою силу воли в кулак, он зашагал прочь, не глядя на еще теплые человеческие тела, лежавшие вокруг. Он вернулся в отель и проследовал в свой номер. Шаги Цанье в этот момент были весьма неуверенными, и он несколько раз врезался в других людей по пути. Эти люди чуяли исходящий от юноши тяжелый запах крови, и тут же расступались перед ним в ужасе, не смея промолвить и слова. Маленькая обшарпанная дверь наконец-то то появилась перед ним. Цанье чуть ли не выронил все свои вещи на пол, прежде чем войти внутрь. Захлопнув за собой дверь, он немедленно зарылся головой в мешок с припасами, который дала ему Юиннан. Цанье открывал консерву за консервой. Он тут же вытряхивал их содержимое прямо себе в рот, не разбираясь, съедобно это или нет. К тому времени, когда все консервные банки были опустошены, Цанье удалось лишь немного утолить свой голод. Пошатнувшись, он упал прямо в кровать. Чувствуя просто невероятную усталость, он тут же провалился в глубокий сон. Пока Цанье спал, оцепеневшая Юиннан сидела посреди своей комнаты с отрешенным взглядом. Сегодня она почти ничего не ела. Ей совсем не хотелось ни есть, ни пить. Ее мысли были рассеянными, она даже не понимала, о чем собственно и думает. Неожиданно девушка услышала какой-то шум снаружи и инстинктивно вскочила с дивана. Может, Цанье вернулся, неосознанно подумала Юиннан. Впрочем, она тут же выкинула эти мысли из головы. Почему она вообще предположила, что Цанье вернется? В этот момент дверь распахнулась, и на пороге сейчас стоял точно не Цанье. Это был летучий змей. Юйнан тут же очнулась от своих витаний в облаках и потянулась за оружием на поясе. Однако ее рука замерла на полпути. Летучий змей уже навел пушку на ее лоб. «Я действительно не хотел, чтобы наша встреча прошла именно так, мисс Юйнан. Но, думается мне, иного выбора у меня нет». Летучий змей сделал шаг, затем еще и еще, по направлению к Юйнан. Понуждаемая стволом, уставленным ей в голову, она попятилась назад. Девушка отступала до тех пор, пока спиной не уперлась о каменную стену. Пистолет летучего змея нежно скользнул вниз по ее щеке, и его ствол оказался у нее под подбородком. Огромная сила заставила девушку поднять лицо вверх. «Чего тебе надо?» — спросила у него Юйнан без тени страха. Летучий змей наклонил голову, чтобы посмотреть на нее. Он протянул руку и нежно погладил ее по щеке, после чего внезапно ущипнул ее за грудь и сказал: «Я только зашел поглядеть, насколько ты очаровательна». Юйнан ничем не выдала ни унижения, ни каких-либо признаков замешательства. Она продолжила разговор тем же холодным тоном. Вот таким способом. Рука летучего змея внезапно дернулась вниз, в одно движение разорвав на ней корсет и отбросив его в сторону. Ее упругие полные груди обнажились и всколыхнулись в воздухе. Внезапно Юйнан двинула ногой, стремясь жестоко ударить змея между ног согнутым коленом. Но тот предугадал ее движение. Он сдвинул свои ноги вместе, тесно прижав их друг к другу. Поймав ее бедро между ними, змей тут же с силой ударил Юйнан в живот. В этот момент все ее органы словно сместились со своих мест, а остаток ее изначальной силы тут же рассеялся. В этот момент она не могла сделать ни единого вдоха. Летучий змей схватил девушку за волосы, приподнял ее вверх и сказал: «Мисс Юйнан, вашим лучшим выбором будет сотрудничество. Так вы пострадаете меньше всего. Я заинтересован вами в некотором роде, но сейчас не время для этого. Я подумаю об этом снова, когда уничтожу этого мелкого ублюдка Цанье. Для вас же лучше не вынуждать меня причинять вам вред здесь и сейчас». В этот момент Юйнан поняла, что нужно летучему змею. «Ты хочешь убить Цанье? Убить? Ха! Нет, конечно, это слишком милосердно. Я хочу с ним позабавиться немного. И только потом, может быть, я хорошенечко подумаю о том, как его убить». Сказав это, летучий змей с размаху ударил Юйнан по затылку, и она тут же потеряла сознание. Он завернул ее в какой-то плащ и закинул себе на плечо. Уходя, он оставил метку банды летучих змей на ее корсете, оставшимся валяться на полу. Раны, которые Юрен Янь нанес Цанье, не были чем-то серьезным, но их было очень много, что существенно осложняло его восстановление. Цанье провалялся целый день и ночь, чтоб хоть немного восстановить силы. Проснувшись, он, как всегда, загримировался и покинул свой отель, направившись к ближайшему кабаку, где ему удалось бы присесть и разузнать что-нибудь новое. Довольно скоро он узнал много нового. Летучий змей распространил весть о том, что банда летучих змей разыскивает его. Согласно тому же слуху, в лапах летучего змея оказался довольно важный для Цанье человек. Цанье тут же покинул бар и бросился к дому Юйнан. В городе темной ночи только охотница была в близких отношениях с Цанье. Юноша не думал, что летучий змей способен был захватить кого-то из стариков, господина Эра или господина И. Дом Юйнан был, как всегда, не заперт. Когда Цанье распахнул дверь и вошел, он неожиданно обнаружил сидящего на диване человека. «Это был господин Эр. Юйнан у летучего змея», — произнес старик Эр, указывая на стол. На столе лежал разорванный корсет и метка банды летучих змей. Цанье сразу узнал его. Она часто носила этот корсет, но он все равно поднял его и понюхал. На нем все еще оставался запах ее тела, а значит, прошло не так много времени. Корсет и метка были оставлены здесь летучим змеем специально для Цанье. Он медленно отложил корсет в сторону, и от его лица повеяло жутким холодом. Он посмотрел на старика. «Не мне ли говорилось, что летучий змей ищет мира со мной?» Угрюмое выражение появилось на лице господина Эра. Похоже, это никогда и не входило в его планы. Цанье немного остыл и спросил: «Что ты предлагаешь?» Старик Эр глубоко закашлялся и сказал: «В такого рода делах специалист у нас ты». Юноша холодно произнес: «Я могу разобраться с этим по-своему, только не уверен, что так будет правильно. Зная характер Юйнан, не имеет значения, что ты будешь делать. Она будет счастлива, если ты просто прикончишь летучего змея». Цанье кивнула и сказал: Да, знаю, но мне кое-что понадобится. Если это есть на складе гильдии, забирай. Несколькими мгновениями позже Цанье покинул гильдию охотников через черный ход, растворившись в сумерках города темной крови. Старик Эр тоже покинул гильдию и направился в отель, находившийся неподалеку от армейского лагеря. За стойкой бара сидел мужчина с внушительной бородой. Он спокойно потягивал какой-то алкоголь. Вид у него был слегка подавленный. Господин Эр присел рядом с ним. «Не часто можно увидеть тебя здесь, старик Эр». Старик Эр также заказал себе выпить. Когда ему принесли выпивку, он отхлебнул немного и сказал: «Даже ты, Чусюн, можешь бывать здесь. Почему не могу я?» Чусюн засмеялся, больше над собой, чем над чем-то другим. «Что плохого в том, что я прихожу сюда? Когда в город прибывает важная фигура, я все еще боюсь показать свое лицо и в конце концов снова прячусь в лагере. Временами мне просто нужно выпустить пар. Даже если бы ты пошел туда, то просто погиб бы». Чусюн залпом допил свою чашу с ликером и произнес: «Все равно это было бы лучше, чем не подраться вовсе. Я слышал, что командующие отправили кого-то, кто сможет консула туда, откуда он прибыл». Чусюн покачал головой и сказал: «Я немного знаю об этом. Только то, что однокрылые ангелы отправили сюда своего генерал-майора. Он, конечно, далеко не простая фигура в армии, его не стоит недооценивать. Но этот генерал-майор определенно не тот, кто может схватиться с этим человеком». Господин Эр снова вздохнул и заговорил в той особенной, уникальной манере, в какой разговаривают пожилые люди. «Эх, видать, мирные деньки на этих землях скоро подойдут к своему концу. Чего? Разве тот парень не ушел?» Но, когда Чусюн произнес эти слова вслух, то тут же все понял. Несмотря на то, что консул Вечной Ночи покинул это место, город Темной Крови угодит в эпицентр конфликта. Люди будут постоянно прибывать сюда и рыть носом землю в поисках тайны, из-за которой тут вообще появился консул. Некоторое время они оба пили молча, думая о своем. Вдруг Чусюн задумчиво произнес: «Хэймэм, ты появился здесь, так неожиданно, просто выпить. Должно быть, что-то случилось. Выкладывай, чего тебе от меня надо. Следующие два дня в городе будет неспокойно, и я очень надеюсь, что ты сможешь закрыть глаза на некоторые вещи. В идеале было бы хорошо, если бы ты смог прикрыть нас». Старик Эр спокойно раскрыл ему все свои мысли. Чусюн слегка нахмурился и спросил: «На какие конкретно вещи?» «Связанные с бандой летучих змей». Чусюн еще больше нахмурил брови. «Это немного проблематично. Несмотря на то, что далеко не все будут просить за летучего змея, у него все равно прилично связи в экспедиционной армии. Даже если я не задержусь здесь надолго, я все равно не хочу ворошить это осиное гнездо. Можешь считать это платой за оказанную тебе в предыдущий раз услугу». Чусюн был очень удивлен. «Ты хочешь потратить мой долг перед тобой именно на это? Великолепно. Если ты решил так, то я согласен. Здесь, в этом городе, не должно быть ни одного, кто действительно хотел бы поссориться со мной, но я не могу знать о том, что такие люди сделают ночью. Будет вполне достаточно того, что экспедиционная армия не станет вмешиваться. Я, конечно, знаю, это не мое дело, но все же, за кого ты платишь такую большую цену? За того нового охотника? Ты готовишь его себе в преемники?» Старик Эр отхлебнул еще со своей чаши и неторопливо ответил: «Конечно, нет, это для Юиннан. Ты уже встречался с ней раньше. Я всегда относился к ней как к дочери, и в этот раз летучий змей перешел черту». Чусюн заказал себе еще порцию ликера и опустошил свою чашу. Он встал и сказал: «Я все еще должен тебе услугу, поэтому приложу еще немного усилий и разберусь с последующими проблемами, которые может причинить эта банда летучих змей. Если летучий змей не умрет этой ночью, я сам прикончу его. Но, миссия Цицы, мне вскоре понадобится твоя помощь. Я не могу долго это откладывать. Неважно, кто это будет, просто найди мне того, кто достаточно хороший, пришли его». «Согласен, тогда решено. И да, за выпивку в этот раз платишь ты». Сказав это, подвыпивший мужчина размашистыми шагами покинул это видавшие и лучшие времена заведение. Бармен за стойкой, на котором лежала печать прожитых лет, сочувствующе посмотрел на господина Эра и молча пожал плечами. Это было уже не впервой. Пока был старик Эр, Чусюн никогда не оплачивал счет. У него действительно не было денег. В его карманах невозможно было найти даже одной серебряной монеты. В городе была уже глубокая ночь, когда издали послышался слабый звук выстрела из огнестрельного оружия. Этот звук был немного странным, довольно низким, но четким, словно звук удара по большому барабану, бьющий прямо по сердцу. Том 3, глава 5, ночь истребления. Большинство людей, сидевших в баре, продолжили выпивать и общаться, словно они абсолютно ничего не услышали. Более того, им не было до этого никакого дела. Даже солдаты и офицеры в форме экспедиционной армии никак не реагировали на происходящее. Разве был хоть какой-нибудь день в городе темной крови, когда не было слышно пальбы? Только очень немногие из людей слегка подняли брови, и то только потому, что поняли, прозвучавший выстрел произвели из снайперской винтовки очень большого калибра. Кроме того, по звуку они могли определить, что это был выстрел из обычного оружия. Даже в самой армии всего несколько человек могли использовать снайперские винтовки. Вне зависимости от того, в каком корпусе они находились, снайперы в экспедиционной армии обладали особо высоким статусом. Никому в городе темной крови не хватило бы смелости как-то их задеть или обидеть. Под покровом ночи Цанье потянул затвор и положил в канал ствола винтовки пулю, больше похожую на небольшой артиллерийский снаряд. После чего он подкорректировал свою позицию и еще раз навел прицел на штаб банды летучих змей. Его тактический прицел медленно прошел по крышам зданий, дверям, а потом по каждому окну, одному за другим. Потом Цанье поймал в прицел мужчину, отчаянно вжимающегося в какой-то угол. Он, казалось, был настолько напуган, что даже не смел дотронуться до окружающих предметов, изо всех сил стараясь слиться со стеной воедино. Однако его позиция была мало полезна против кого-то, находящегося на столь высокой точке и открывала почти половину его туловища. Санье спокойно спустил курок.